Глава 45. Теперь я достигла всего. Имела перед глазами всю историю своего происхождения, поговорила с родным отцом. Может быть, однажды мне даже удастся почувствовать себя частью его семьи? Сейчас я не хотела загадывать. Но несмотря на то, что мои цели были достигнуты, я не испытывала настоящего удовлетворения. Ведь главное я так и не смогла сделать – освободить Найта от проклятия. Теперь я чувствовала, что для нас настало время снова об этом поговорить. В рабочем кабинете его не оказалось, в личных комнатах тоже, поэтому я спустилась и вышла из замка. На улице весна уже вовсю пыталась вообразить, что она лето. Сначала я отправилась к берегам местного пруда, чтобы, как в прошлый раз, нарвать диких цветов. С тех пор, как по-настоящему потеплело, их стало еще больше. Несмотря на все пережитое в коттедже, несмотря на все события, которые произошли в нем без моего участия, я приближалась к нему со спокойным сердцем. Мое дыхание было ровным, колени не слабели, руки не мерзли. Как я и предполагала, Найт оказался там. Стоял у могилы профессора Блэка. Его волосы, как всегда, были взъерошены, костюм казался слегка помятым. Он стоял, засунув руки в карманы брюк и низко опустив голову. Даже не услышал моего приближения. Наверное, слишком глубоко ушел в мысли. «Так и думала, что найду тебя здесь». Я постаралась сказать это тихо, но он все равно вздрогнул, как от крика, и полуобернулся ко мне, смущенно улыбнувшись. Я улыбнулась ему в ответ. Проходя мимо, поцеловала в щеку, а потом дошла до могильных плит. С помощью магии очистила ту, что накрывала могилу лилии, и положила на нее свой простенький букет. «Надо бы сменить здесь надписи». Заметила я, пробегая взглядом по имени и датам жизни. И на могиле Делла тоже. «Мы займемся этим», — пообещал Найт. «Легион почти завершил расследование. Как только они его закроют, для всего этого будут официальные основания». Мне неожиданно приятно было услышать «мы» из его уст. Я выпрямилась, подошла к нему и встала рядом. Он обнял меня за плечи и быстро поцеловал в макушку, после чего мы какое-то время просто молча стояли, обнявшись, глядя на могильные плиты и думая каждый о своем. «Они хоть оставили тебя в покое?» — наконец спросила я, имея в виду легионеров. «Конечно, какие у них были варианты?» — фыркнул он. «Чтобы обвинить в чем-то Фарлага, требуются железные доказательства. В противном случае ни один обвинитель не решится связываться. С показаниями Прайма я вообще выгляжу как герой». А не как злодей. «Ты и есть герой». Я улыбнулась, повернулась к нему, чтобы еще раз поцеловать в щеку. «Мой герой». Он криво усмехнулся, но ни спорить, ни соглашаться не стал. Лишь после продолжительного молчания добавил. «Мора жалко. Старший легионер столицы отыгрался на нем. Они его уволили, представляешь?» «За что?» «Формально, за физическое несоответствие». Найт покачал головой. «Ты же замечала, что он прихрамывает. После темного заклятия до конца не оправился. Но какое-то время на это закрывали глаза, а тут вдруг оказалось принципиальным, что он не может сдать норматив по бегу». «Неужели ничего нельзя сделать?» «Не могу сказать, что меня удивила несправедливость легиона. Ничего хорошего я от них и не ждала. Но она меня возмутила». «Я уже говорил с отцом на эту тему, но он ведь министр образования». Поэтому и структура легиона ему подвластна разве что их академия. Кстати, я пригласил его на обед в эти выходные. Добавил Найт. Хочу, чтобы вы познакомились. А он посмотрел на меня и убедился, что я не планирую выпить яд в тот же момент, как он подпишет мое увольнение. Вот теперь я занервничала. Как будто мало мне было знакомства с родным отцом, потомком древних королей, одним из богатейших людей нашего мира. Теперь Найт хотел, чтобы я познакомилась с членом правительства. Я внезапно осознала, что такой и будет моя жизнь, если Прайм меня признает. А я после этого выйду замуж за Фарлага. Придется знакомиться и даже, наверное, дружить с богатыми и знаменитыми, политиками и прочей элитой. Обо мне станет писать светская пресса, и каждый мой шаг будет определяться моим положением в обществе. Эта перспектива казалась мне кошмарной. «Ты что, боишься?» – удивился Найт, заметив перемену в моем настроении. «Ты ему понравишься. Он только кажется холодным и жестким. На самом деле он другой. К тому же вы все равно не будете видеться часто. Даже я его редко вижу». «И как ты меня представишь?» Напряженно уточнила я. «Как мою невесту». Его голос прозвучал удивленно. «Ты ведь все еще собираешься выйти за меня замуж?» Я промолчала, вспоминая разговор с Праймом старшим, как он говорил о Лилии и ее пении. Эта мысль не давала мне покоя еще с того момента, как Аманда подтвердила, что опаивала Найта снадобьем страсти. Как сказал сам Найт, воздействие снадобья страсти может перебить только другая магия. Тогда я искренне считала, что ничего такого не делала. Но после разговора с родным отцом поняла, что это не совсем так. Найт Фарлак внезапно воспылал ко мне страстью, когда я начала лечить его головные боли пением. Возможно, сама того не желая, я приворожила его. Точно так же, как это сделала Аманда. «Тара». Он напряженно позвал меня, вырывая из этих невеселых мыслей. «Конечно», – тихо ответила я, не находя в себе сил сказать ему правду. Я не знала, реально его чувства ко мне, или это всего лишь приворот, но с его слов знала, что именно они дали ему сил и желание жить. Он был счастлив со мной сейчас. Я чувствовала это в каждом его поцелуе, каждом прикосновении, слышала в его голосе и видела во взглядах и улыбках. Я не хотела отнимать это у него, по крайней мере до тех пор, пока мы не найдем способ снять с него проклятие. Мне хотелось, чтобы он был счастлив, потому что это могло дать ему дополнительное время. Он повернулся и прижал меня к себе. Так крепко, словно хотел соединиться в единое существо. Мы стояли так довольно долго, казалось, он не собирается меня отпускать, но Найт все-таки отстранился, чтобы заглянуть мне в лицо. «Знаешь, я сейчас скажу ужасную вещь. Постарайся не возненавидеть меня за нее». После такого вступления я, конечно, напряглась и успела перебрать в голове несколько ужасающих вариантов, пока он не продолжил сам. «Какими бы страшными ни были преступления Аманды Блэк, отчасти я ей благодарен, потому что стою сейчас здесь с тобой только благодаря ей. Если бы не ее погоня за молодостью и за русалочьими слезами, ты бы даже не появилась на свет. А если бы она не убила свою дочь, которую ты считала матерью, ты бы никогда не появилась в моей жизни». «Не знаю, как работает этот мир, что из чего-то столь отвратительного получается нечто настолько прекрасное. Наверное, это своего рода магия. Я знаю, что это неправильно, но я рад, что ты родилась и что наши пути пересеклись. Это придает моей жизни хоть какой-то смысл». «Но если бы не Аманда, ты не был бы проклят», — напомнила я ему. «Вероятнее всего, уже давно стал бы счастливым мужем и отцом, не думая, что я настолько прекрасна, чтобы одним своим существованием оправдать зло, которое она причинила». Он покачал головой, улыбаясь и глядя на меня с такой нежностью, с какой еще никто и никогда на меня не смотрел. «Ты еще прекраснее, поверь мне, я знаю, что говорю». Я хотела снова возразить, но он поцеловал меня, лишая сначала возможности, а потом и желания. Если он так считал, я не хотела его переубеждать. Все равно уже ничего нельзя было исправить, оставалось только жить дальше. Поэтому я просто наслаждалась ласкающими прикосновениями губ, зарываясь пальцами в слишком отросшие волосы и почти не чувствуя того, как колется жесткая щетина. На этом же месте он поцеловал меня в первый раз, чуть больше месяца назад. В тот день было прохладно и хмуро, а его действия напугали меня и даже повергли в отчаяние. Сегодня же ярко светило солнце, ветер был слабым и теплым, воздух пах цветами. Окружающий коттедж лес наполняло пение птиц. Я наслаждалась каждой секундой, отчаянно желая, чтобы этот поцелуй не заканчивался, но в глубине души понимая, что все это промелькнет в моей жизни как одно мгновение и закончится раньше, чем я окажусь к этому готова. И это снова добавляло талику горечи. «Останься сегодня со мной», — едва слышно попросил Найт, все-таки прерывая поцелуй. «Не боишься еще одного скандала?» Подделаю его я, отчаянно желая согласиться, но понимая, что каждая такая ночь – определенный риск для него. Его имя и так достаточно трепали в прессе последнее время. «Одним больше, одним меньше». Он улыбнулся, пожимая плечами. «Когда я на тебе женюсь, скандал все равно разразится». Найт отстранился сильнее и только теперь заметил стеклянное ожерелье на моей шее. Мне пришлось объяснить его истинное происхождение, чтобы он понял, почему я вдруг решила его надеть. «Оно как бы принадлежало... им обеим», — закончила я, немного смутившись, — «и напоминает о них». Найт, понимающе кивнул и взял в руки одну бусинку, покрутил ее в руках, глядя на то, как она блестит на солнце. «Что-то в этом украшении определенно есть», — заметил он, — «особенно когда знаешь, что это не Арт его подарил. Вроде бы обычное стекло, красиво смотрится». «Да, как капельки росы», — добавил я, вспоминая свое первое впечатление. «Или слез». С улыбкой добавил он. Я замерла, как и его рука. Мы оба затаили дыхание, пораженные внезапной догадкой. Мне вспомнился тот день, в который Найт вел практическое занятие по снадобьям. Словно наяву я увидела, как он подходит к застывшему в состоянии стазиса снадобью, берет повисшую в воздухе каплю и перекатывает ее между пальцами, как бусинку. В тот же момент я заново услышала его слова, сказанные совсем в другой день. «Ваша мать этим очень дрожила. Я чувствую следы заклятия стазиса». «Заклятие стазиса, которое не развеялось даже после смерти Деллы, подпитанное из стороннего источника. Как сильно нужно дрожить стеклянными бусами, чтобы так сделать, и при этом оставить их в коробке у постороннего человека? Пусть это всего лишь безделушка, сбереги ее, как память о русалке, чьи слезы стоили ей жизни». «Не может быть!» — шепотом выдохнула я. «Не может же все это быть так просто!» Однако, судя по выражению лица Найта и тому, что он тоже боялся дышать, его посетили те же самые мысли. «Ничего не просто», — возразил он. «Мы, как ненормальные, пытались открыть шкатулку, думая, что слезы там, и ни разу не подумали на ожерелье. Даже когда Дорн искал слезы в твоем столе, он не обратил на него внимания. Уверена, сама Аманда не догадалась бы». «Так, аккуратно, только без резких движений. Снимай его». Пока я расстегивала замочек дрожащими пальцами, он сквозь пространство достал стакан из своей лаборатории. Мы положили ожерелье в него, и Найт отменил заклятие стазиса. Бусинки в одно мгновение превратились в прозрачную жидкость, которой оказалось достаточно много. Не веря собственным глазам, я посмотрела на Найта. Тот выглядел шокированным, но уже широко улыбался. На этот раз ошибки быть не могло. Это был лучший подарок из тех, что мои мамы могли для меня сделать. Они подарили мне жизнь любимого мужчины. У нас все получилось, и даже остался небольшой запас русалочьих слез. К тому дню, когда Лекс навестил Растфарлак, проклятие на это было уже снято. Во что его отец не мог поверить долгих 5 минут и все выспрашивал, как так получилось, и почему сын раньше ему ничего не сказал. Когда Найт объяснил, что необходимый ингредиент получил буквально за 2 дня до его визита, и что получил он его от меня, будущий свекор неожиданно порывисто обнял меня. Так крепко, что я едва не вздохнулась. Даже не знаю, кто был больше шокирован этим, я, Найт или сам министр Фарлак. Отчасти я его понимала, если он действительно думал, что сын собрался принять яд, и они встречаются, чтобы попрощаться, то такая новость вполне могла вызвать у него даже помутнение рассудка. Не то что излишняя эмоциональность. Но я считала такую благодарность незаслуженной. Ведь я ничего не сделала, просто получила нужный ингредиент по наследству. Вот если бы я заплакала, и снадобье было сварено из моих слез, тогда другое дело. Тем не менее, как и предсказывал Найт, его отцу я понравилась. В результате нашего совместного обеда приказ об увольнении сына с поста ректора Лекса Растфарлак подписал уже в понедельник утром. В течение дня Найт передал дела временно исполняющему обязанности ректора-преподавателю, а к вечеру полностью переехал в свой новый коттедж. Целую неделю мы радостно отвечали это событие, так что Реджина получила все общие места наших апартаментов в свое безраздельное пользование. Сбылось и другое предсказание Найта. Алик Прайм и не думал на меня злиться. Уж не знаю, как сложился его разговор с отцом, но когда он пригласил меня в кафе на чашку чая, выглядел он скорее немного удивленным, чем огорченным. Алик попросил рассказать известные мне подробности той истории, и я посчитала, что он имеет право знать все. Мы проговорили долгих 2 часа, и к концу этого разговора все мои страхи развеялись без остатка. Уже провожая меня к коттеджу Найта, Алик признался. «Всегда хотел иметь брата или сестру. Расти одному было ужасно скучно». Он улыбнулся. «Но мама и со мной намучилась. Доктора не рекомендовали заводить еще детей. Поэтому я так и остался единственным ребенком в семье». «Надеюсь, она не слишком сильно злится на твоего... на нашего отца», — осторожно ответила я на это. «Я видела его всего 2 раза в жизни, но он показался мне очень достойным человеком. Не хотелось бы, чтобы из-за одной ошибки в далеком прошлом у него были проблемы в настоящем». Алик вздохнул и пожал плечами. «Думаю, у них все будет хорошо со временем. Они прожили вместе целую жизнь, я всегда был уверен, что они обожают друг друга. Думаю, она простит». Он неожиданно наклонился и поцеловал меня в щеку, по-братски, и с широкой улыбкой попрощался. «До завтра, сестренка. Скажи своему парню, что если будет тебя обижать, будет иметь дело со мной». «Рогатый демон, всегда мечтал сказать что-то такое». Это прозвучало смешно, но приятно. Всю жизнь я чувствовала себя очень одиноко, а теперь вокруг меня образовывалась огромная семья. Отец, брат, жених, его отец. У меня голова шла кругом от свалившегося на меня счастья. Ничто не могло его омрачить. Ни скандальные статьи в прессе, ни пристальные взгляды и шепотки студентов Лекса. Даже не знаю, какая из новостей произвела больший фурор. То, что я оказалась дочерью Прайма, или то, что Фарлак ради меня оставил пост ректора и собрался жениться. Одно я почувствовала очень быстро. Носить фамилию Прайм в этом мире действительно оказалось очень полезно. Отношение ко мне изменилось мгновенно, как среди преподавателей, так и среди студентов. То, что я собиралась сменить ее на Фарлак, тоже добавляло мне веса в глазах окружающих. «Дело даже не в фамилиях», — объяснял мне Найт как-то ночью, когда мы лежали в его постели и разговаривали вместо того, чтобы спать. «А в том, что за ними стоят определенные люди. С деньгами, связями, высокими должностями, влиянием. Каждый понимает, что любая обида, нанесенная тебе, будет воспринята как оскорбление как минимум мной и Сетом Праймом, а как максимум обеими нашими семьями. А такие семьи, как наши, не прощают оскорблений». И это было еще одно незнакомое мне чувство. Чувство полной защищенности. Понимание того, что какая бы проблема ни возникла в моей жизни, ее возьмутся решать очень могущественные во всех смыслах люди. Это ощущение дарило уверенность в завтрашнем дне. Мне больше нечего было бояться. Со своим неродным отцом, который меня вырастил, я тоже смогла примириться. Мы встретились в первый день моих каникул. К тому времени он уже, конечно, все знал обо мне и о том, чьей дочерью я на самом деле оказалась. Я рассказала ему настоящую историю Деллы и передала ее слова из письма о том, как она была ему благодарна. Мне показалось, что ему стало немного легче. Наверное, он ее все-таки очень любил. А новость о том, что я не ее дочь, он воспринял с неожиданной радостью, а потом признался: «Знаешь, я все время злился. На нее и на тебя. За то, что от меня она детей так и не родила. Я все думал, что она продолжала любить того, другого, твоего отца. Оказывается, все было совсем иначе. Жаль, что я этого не знал». Конечно, это не значило, что теперь мы станем настоящей семьей и с ним, но я надеялась, что мы останемся хотя бы друзьями. В конце концов, у нас было кое-что общее. Мы оба любили мою приемную мать, Деллу. Он был не против того, чтобы на ее могильной плите появилось и настоящее имя тоже. После встречи с ним я с легким сердцем наконец отправилась туда, куда Найт давно обещал меня отвезти. Его дом на берегу моря.